В холле его встретила перепуганная Джейн, молча смотрела на него, сцепив пальцы. — Где она? — хрипловатым голосом спросил Джек. — До сих пор в моем кабинете? Он специально произнес «в моем». — Да, мистер Холсон, — шепотом ответила Джейн и для пущей убедительности показала наверх. Джек стал медленно подниматься по лестнице, прошел по балюстраде, остановился перед дверью в кабинет и толкнул дверь. Спаниель с радостным визгом кинулся ему под ноги, стал подпрыгивать, царапая лапами брюки. Джек грубо оттолкнул его ногой. Он смотрел на Катю, сидящую за письменным столом, перед разбросанными папками и деловыми бумагами. Позади была видна открытая дверца сейфа. Катя курила, остановившимся взглядом смотрела в пространство и на появление Джека, казалось, не обратила внимания. — Кто открыл сейф? — спросил Джек, входя в кабинет. — Я. — равнодушным голосом ответила Катя, все так же глядя мимо него и часто затягиваясь сигаретой. — Ты лжешь. Ты никогда не смогла бы его открыть. Кто это сделал? — ледяным голосом спрашивал Джек. — Это Патрик? Я упрячу его за решетку на 10 лет. — А себя? — Ты не хочешь упрятать за решетку? Взорвалась вдруг Катя, швырнув сигарету и взяв со стола одну из бумаг. — Здесь перечислены почти все бриллианты, которые были у моей матери. Может, ты объяснишь мне, каким образом они попали к тебе? Джек молчал, и только желваки напряглись под скулами. — Я все вспомнила, Джек. Как ты уговаривал меня попросить у матери драгоценности. Ты даже по ночам шептал мне об этом на ухо, ты помнишь? И когда тебе не удалось уговорить меня, ты решил... Боже мой, Джек, как ты мог это сделать? Голос у Кати задрожал, в глазах заблестели слезы. Убить старую несчастную женщину, неужели ты не понимаешь... Ты же и меня убил, и своего сына. Ты наше будущее убил. Нет, — сквозь зубы процедил Джек. Я это сделал именно ради нашего будущего. Какое теперь у нас может быть будущее, если ты убийца, Джек? Ведь когда-нибудь Ваня тоже узнает об этом. Что ты ему скажешь? Ведь это как проклятие будет висеть над нами. Или ты ничего не чувствуешь? Это все слова. Пустые, никчемные слова. У тебя в России любят сотрясать воздух такими словами. А жизнь — штука жестокая. В ней побеждает сильный. Я не хотел. Я просил ее отдать бриллианты в долг под проценты. Я говорил ей, ради вашей дочери, вашего внука. Она показала мне на дверь и даже хотела звонить в милицию. Безумная старуха! Ну скажи, какая польза была от ее жизни? Зачем ей дальше было жить? Коптить небо, сидя на бриллиантах? — А тебе? Тебе! — закричала Катя, сжимая кулаки. — Убийца, робот, негодяй! Какая польза от твоей поганой жизни! Она схватила сумку, лежавшую на краю стола, и выдернула оттуда револьвер, направила его на Джека, и в ту же секунду грохнул выстрел. Катя удивленно взглянула на револьвер. Как он мог выстрелить? Ведь она не нажимала на курок. Потом она перевела взгляд на Джека. Тот сжимал в руке пистолет, держа его на уровне груди. Из ствола тянулся едва заметный синеватый дымок. Удивление на лице Кати сменилось гримасой боли. На груди, на красном джемпере вдруг появилось и стало расползаться черное пятно. «Джек!» — медленно выдохнула она и плашмя упала на стол. И в уголке рта зачернела тонкая струйка крови и уже растекалась по бумагам Джека красная лужица. Расширившимися от страха глазами Джек смотрел на Катю, медленно сползающую со стола. И в ее предсмертном затухающем сознании мелькнул детский дом, когда мать приехала за ней, как она прижималась к ней, и мать плакала, целуя ее, гладила ее плечи, волосы, щеки, и она близко видела ее, сияющие счастьем, полные слез глаза. И в самый последний миг она увидела своего Ваню. Он только родился, розовый, плачущий, и врач держал его над кроватью, в которой лежала она, тянула к нему руки и улыбалась. Пожалуй, только в тот миг рождения сына она единственный раз в жизни была счастлива. На следующий день, после того, как Катя улетела в Штаты, Виктор заказал в монтажной две смены и монтировал до вечера. Выпил 3 чайника чая и выкурил 3 пачки сигарет. К вечеру его шатало от усталости. С трудом приехал домой, принял горячий душ, посмотрел на себя в зеркало. Заросшая, осунувшаяся физиономия, покрасневшие, как у кролика, глаза. «Ну и рожа!» — со вздохом пробормотал Виктор. В животе посасывало от голода, но что-нибудь съесть у него просто не было сил. Он попил холодной воды, доплелся до кровати и рухнул прямо в халате поверх одеяла и мгновенно уснул. Проснулся он в 8:30 и сразу же подумал, что Катя до сих пор не позвонила, нормально долетела, и как там у нее идут дела. Чувство тревоги сдавило сердце. Черт, ведь она обещала сразу же позвонить. А с другой стороны... Тут же начал успокаивать себя Виктор. Запросто могла забыть. Приехала, замоталась. Муж, сын, куча всяких дел. Значит, сегодня она должна непременно позвонить. Интересно, удалось ей что-нибудь выяснить или нет? А ведь она за этим полетела в Штаты. Виктор был уверен. Не дай бог разразится там какой-нибудь скандал. Вновь. С тревогой подумал Виктор, наша Катюша запросто дров наломать может. Ладно, подождем. Ничего другого не остается. Виктор поднялся, прошлепал босиком на кухню, налил воды в ковшик, положил туда 3 яйца из холодильника и поставил на огонь газовой плиты. Потом умылся, переоделся и торопливо позавтракал. Через 40 минут он уже ехал на студию, крутил баранку, дымя сигаретой и размышляя по поводу отснятого материала. А есть кадры, где Катька очень похожа на Барбару Стрейзанд. Классные портреты. Молодец, Вадюша. Хорошо поработал. А Фельдинер, инженер, ну просто блеск. От бога артист. Нахальный, самоуверенный, пластичный, черт возьми, откуда что берется? Он вспомнил строчки из Ахматовой. «Знали бы вы, из какого сора растут цветы. Даже не из сора, а из чистого навоза. И чем больше Виктор размышлял над материалом, тем лучше у него становилось настроение и прибавлялось сил и желания поскорей добраться до студии и сесть за монтажный стол. В голове возникали самые неожиданные варианты монтажа, и руки чесались сейчас же попробовать. Но все же странно, что Катя не позвонила.